Глава 13. Хороший выстрел. Удивление чересчур счастливого охотника. Окружен со всех сторон. Французский бокс. Арест из-за слона. Отчаяние, вызванное смертью белого слона. Фрике надменно третирует бирманского министра. Англичан боятся и уважают. Голубая антилопа – военный корабль. Фрике объявляет бирманскому императору войну. Лестно был получить выкуп. Путь по реке. Посадка на суда. Внезапное появление Андре. Не робей. Сам Фрике, с тех пор, как стал использовать ружья крупного калибра, еще ни разу не видал таких ужасных последствий выстрела. Притом стрелял он не из винтовки калибра 8, выбрасывающей пулю экспресс при 17,5 граммах пороха, а из гладкоствольного ружья. Правда, это ружье того же калибра. И хотя пуля у него круглая, но зато из твердого металла, весом в 65 граммов. При таком же, как у винтовки, заряде пороха, то есть в 17,5 граммов. При таких условиях сила выстрела должна быть громадна на небольшом расстоянии. При начальной скорости полета 440 метров в секунду живая сила удара равняется 2048 килограммам. Получив такой удар, слон, конечно, должен был погибнуть. В несколько прыжков Фрике пробежал 20 метров, отделявших его от убитого животного. Слон, получив удар, свалился головой вперед, вероятно потому, что его передние ноги подверглись параличу раньше задних. Длинные бивни, на которые всей тяжестью навалилось тело, глубоко вошли в землю, и один из них сломался у основания. Хобот пригнулся ко рту, наполненному кровью и землей. Глаза были открыты, веки не двигались, бока не вздымались от дыхания. Только по складкам кожи едва пробегали мелкие судороги. Позади левого плеча виднелась круглая дырочка, из которой струилась алая кровь. «Пуля пробила сердце», — сказал Фрике. «Не хвастаясь, скажу. Выстрел замечательный. Бедный слон. Не будь мы так голодны, я тебя убивать не стал бы. Но какой странный цвет. Я такого не видал никогда. Точно пеклеванное тесто с серым войлоком». Фрике вынул тесак и приготовился вырезать из этой горы мяса себе кусок на обед. Как вдруг послышалось лошадиное ржание, яростные крики скачущих людей и характерный топот бегущих слонов. Парижанин увидел, что окружен всадниками на конях и 12 вьючными слонами. Из них лишь на двух были гауды, а на остальных седла. Слоны остановились по знаку вожатых. Охотники проворно спрыгнули с седел, а важные персоны, сидевшие в гаудах, постепенно спустились по выпущенным шелковым лесенкам. Все бросились криками горя и отчаяния к мертвому слону. Некоторые рвали на себе одежду, царапали себе грудь, даже лицо. «Кажется, я совершил важный проступок», — подумал про себя Фрике. «Но отчего же было не выставить доски с надписью? Охота запрещается». «Эй вы, прочь лапы! Я не люблю, что вы меня трогали. Вас ведь тут только два десятка». Охотники справедливо предположили, что Фрике и есть убийца слона, хотя и совершивший преступление по неведению. Они приближались к нему, чтобы схватить. Сунувшийся раньше других получил удар в живот ногой и упал навзничь. Крики усилились. Один слоновожатый, проворный как обезьяна, в свою очередь бросился на Фрике, который прислонился к дереву и повернулся лицом к толпе. Француз вытянул левый кулак и хватил им слоновожатого прямо по лицу. Тот также свалился с разбитой физиономией. «Вот и два», — проговорил насмешливо Фрике. «Из ружья стрелять я в них не могу. Это только усилит мою вину». Сунулись третий, четвертый. Всех постигла та же участь. «Желтомордые дураки совсем тактики не знают», — насмехался Фрике. «Чтобы им всем сразу напасть, а не поодиночке». «Ай, попался». Бирманцы тихонько подвели к дереву одного из слонов, поставили его сзади Фрике. И по команде вожатого слон вытянул хобот, обхватил им парижанина и поднял воздух, как мальчик поднимает мышь. Несколько мгновений слон раскачивал его над землей метрах в четырех, как бы спрашивая, не хватить ли его об дерево. Вожатый сделал ласковый знак и что-то сказал. Слон тихо опустил Фрике на землю, или точнее на дюжину протянутых рук. С удовольствием дал бы парижанин встряску этим людям, ухватившим его довольно грубо, но удержался. К чему? Тесак свой он выронил, когда был схвачен слоном, а ружьем овладели бирманцы. К К тому же мальчик Яса, быстро-быстро переговоривший о чем-то с начальником отряда, подошел к своему другу и стал уговаривать его не сопротивляться. «Ну хорошо, я уступаю силе. Вас 24 человека, а я один». Как только Фрике перестал брыкаться, ему тотчас же дали относительную свободу. И даже не связали. Подошла вторая большая группа людей, и опять начались отчаянные стенания при виде мертвого слона. На убийцу метали взгляды молнии. Фрике долго не мог понять, за что же на него так сердится. Но потом догадался. Задав тому, кого он принимал за начальника, несколько вопросов на французском языке и не получив ответа, Фрике повторил вопросы по-английски и довольно-таки развязно. Министру, как всем бирманцам из высшего сословия, этот язык был знаком. Но он не ответил сам лично, а велел своему помощнику Боху сказать Фрике, чтобы тот держался поучтивее. Фрике прыснул со смеху и возразил. «А кто же он таков, этот господин? Старший повар при папе?» «Это министр его величества, императора Бирманского», невозмутимо отвечал Бог. «Ах, очень приятно-с! Только передайте ему, что мне на его министерство наплевать, и что я вовсе не желаю выслушивать его наставления, как мне держать себя». Бог передал эти слова министру, который, видимо, оскорбился. «Скажите ему, — продолжал Фрике, — что в моих глазах он такой же дикарь, как и вы все, и что если кто-нибудь здесь имеет право на уважение и почет, то только один я, как европеец и француз». «Так вы не англичанин?» — живостью переспросил Боох. «Вам это не нравится?» «Нет, ничего, но...» «Понимаю. Если я не англичанин, то со мной можно меньше церемониться. Королева британская не позволяет беспокоить своих подданных, а французского представительства в Бирме нет. Но вы, сударь-министр, хвост-то все-таки не очень распускайте. За меня будет кому заступиться. Ведь я приехал сюда на военном корабле». «Правду ли вы говорите, иностранец?» — спросил министр, испугавшись слов, «на военном корабле». «Вы скоро об этом корабле услышите. Попробуйте только тронуть хоть один волос на моей голове». «Зачем вы убили белого слона?» — горестно воскликнул министр. «Что такое белый слон? Не все ли равно, какого цвета? Я его убил потому, что мы оба умирали с голода, я и мальчик. Но все равно вам заплатят за эту животинку, не бойтесь». «За священного слона не берут никакой платы». «Не хотите деньгами? Получите пулями и картечью». Министр окончательно растерялся и не знал, что ему делать. «С одной стороны, рискуешь навлечь на страну репрессии, за которые сам же потом ответишь. С другой стороны, ведь француз совершил тяжкое преступление, святотатство. Оставлять это безнаказанным нельзя. Нужно представить виновника императору. Пусть тот решает сам. Может быть, он согласится взять хороший выкуп». Министр, Боох и Пунги переговорили между собой на бирманском языке. И Боох объявил Фрике, что его доставят в Мандалай. Пришлось покориться. Парижанина сытно накормили и разместили в гауде самого министра. Ясу поручили Бооху. Караван тронулся. На пристани произошла посадка на плоты. Гребцы осыпали убийцу с Хенхенга бранью и оскорблениями. Флотилия отчалила и поплыла. Вдруг Фрике вскрикнул и попытался броситься с плота в воду, но десяток рук удержали его. «Гром и молния! Я так и думал, это Фрике! Его захватили и теперь увозят!» На берегу виднелись два всадника на взмыленных конях, европеец и негр. Фрике узнал Андре и сенегальца. «Все Андре!» — кричал он. «Меня везут в Мандалай за то, что я убил белого слона! Меня обвиняют в святотатстве!» «А, вот как!» — отвечал насмешливым тоном Андре. «Не робей, мой мальчик! Старайся протянуть время, угрожай, хвастай. Даже обратись за поддержкой к англичанам. А я сейчас подскочу к шлюпке. Потом на всех парах помчусь на антилопу и освобожу тебя. Хотя бы пришлось для этого сжечь город. Не робей же!» «Берегитесь, месье Андре! Вас хотят стрелять!» «Где им?» — презрительно отозвался Андре и пустил своего коня вскачь. Сенегалец сделал то же. Оба скрылись в густой чаще пандаусов. «Кто этот человек?» — спросил у парижанина министр, стараясь скрыть свое беспокойство. «Человек, который не убивал серого слона, но в которого вы собирались выстрелить за то, что он со мной говорил». «Никто не стрелял. Не успели, вот почему. Но вы за это покушение поплатитесь». «Вы решительно не хотите сказать, кто этот путешественник?» Отчего же не сказать? Раз вам это может доставить удовольствие. Это начальник французских морских сил в Рангуне. И вы о нем скоро услышите.